Глава 21. Полуденная тень. Методом исключения выходило, что третий учитель и есть искомый шуиц. Иннокентий Лукич Виницкий, профессор по высшему накладоплетению. Вимовей присматривался к нему с особым вниманием. Ученый муж чем-то напоминал ему гриб-боровик, сбитые крепкие с пышной гнедой шевелюры на голове при глубоких залысинах. Очки то и дело сползали на его длинный нос. Можно было бы подумать, что перед тобой этакий дядюшка из провинции, если бы не цепкий взгляд за окулярами и не жесткая линия рта. А еще впечатлял скип на его поясе, из редкого каменного граба, испещренного старинными рунами и украшенный агатитовыми вставками. Оружие не уступало дедову скипу, что Вем постоянно носил под полой сюртука. И профессор очень непрост. Такого вывести на чистую воду будет нелегко. Ну да кто не рискует, как говорится... Виницкий покинул лекторий посреди урока и шествовал по опустевшему коридору, когда Вимовей вынырнул из-за поворота, преградил ему дорогу и произнес на шуйском заготовленную фразу. «Хинай лаоши вучи де маулун, эн ты ан тахен». Взгляд голубых глаз оцарапал, прошелся от макушки до пят неожиданного собеседника. «Так-так», — произнес Боровик и улыбнулся так, что Вимовея накрыло нехорошее предчувствие. «А я вас заждался, дружочек. Маолун, иначе якорь-лун, уж не тот ли артефактус, что наш Захар Емельянович якобы прячет? А вы не тот ли лишак, который якобы из шуи?» «Угадал». Виницкий коснулся скипа, и ярко-желтая В мгновенно спеленала тело парня. Ни руки, ни ноги теперь не слушались хозяина. Казалось, он даже завис над паркетом. Силен и знань. «Мой труп тебе не спрятать», предупредил Вем, продолжая смотреть на врага из-под лобья. Если профессор и услышал его, то и ухом не повел. И сердцебиение не сбоит у гада весь разговор. Железный знань, мать его. Меж тем Боровик приблизился, с удовлетворением в глазах поднял руку и легко вынул из уха Вема бусину прослушки. «Парные, я так и знал». В его руке из ниоткуда появилась лупа, явно с накладом, через которую он осмотрел артефактус. «Каков размер?» «И точно работает?» Не мешкая, он воткнул бусину себе в ухо. «Раз-раз?» «Безупречно. Сердечные показатели. Неплохо, неплохо. О, и запись разговора. И, что поразительно, не фиксируется никакими проверяющими накладами нашего достославного училища. Погоди-ка, мил сударь». И профессор устремился назад в лекторий. Толстый жгут желтый Вэй легко потянул Вимовея за ним, как детскую деревянную лошадку на веревочке. На несколько секунд Виницкий исчез за дверями лектория и снова вернулся в коридор. Глаза его блестели, как у ребенка, совершающего шалость. Он обратился вслух и комментировал то, что слышал. «Ядовитый старикашка, значит. Курников, ну шельмец, въедливый индюк, старый хрыч заваливает на зачетах. Еще, ребят, не стесняйтесь. Отлично, Шагашин, ты отличился. Стервятником меня еще никто не называл. Малыкина, Дашенька, моя ты краса, заступилась за учителя. Что? Решили на выходных побалагурить в Ласточкина? Ну так я вам веселье устрою, внеплановая домашняя задача по плетению прослушек, например. Хе-хе!» Смеялся Боровик гаденько так. А затем вынул бусину из уха и воткнул свой царапающий взгляд в Вимовея. «Ну что же, артефактус испытания выдержал. Впечатляет, дружочек, впечатляет, и много вопросов сразу возникает». «Что за вопросы?» «Как ты смог создать такую вещь, например? Ты знаешь, что малоодаренных очень много на Хорне, и Вэя их очень тонка. Это да, но ни один лишак не смог бы создать такой прослушивающий артефактус». «Почему?» — Вимовей вздернул подбородок. Он действительно никогда ранее не интересовался братьями лишаков и их способностями. «Хотя бы потому, что луч у них течет чрезвычайно нестабильно. Он рвется, как гнилая нить». Так что лишаки ничего не могут создать, как бы ни старались. Но я создал. Вот это-то мне и любопытно. Очень. Желтая Вэя внезапно схлынула, освободив неожиданно руки и ноги. Вем собирался шагнуть, но понял, что стопы его теперь приклеены к половицам. «Зачем?» — только и спросил он. «Тебе придется подождать меня. Я поучу уму-разуму этих оболтусов и освобожусь. И, наконец, узнаю, зачем ты хотел меня прослушать». Голубые глаза за окулярами грозно блеснули. «Талант не оправдывает твоих действий. И рассчитываю на честный ответ». Вейн вошел в лекторий и захлопнул за собой дверь. Вот тебе и проверил, называется, профессора. Какое-то время Вимовей стоял, затем уселся на корточки. Закрыл глаза, размышляя, где просчитался. Должно быть, бусина попалась колдуну на глаза, когда прикреплялась. Неудачно. И что теперь? Если он шуйский шпион, а факты таковы, что так и есть, то он поведет хитрую игру. Сделка, которую Вем предложил, не могла его не заинтересовать. Но если шуец хоть чуть заподозрит ложь, то просто убьет. Опасный лис, но попробуем выжить. Прозвенел вейзвонок, и курсанты вытекли из лектория гомонящим потоком. Иннокентий Веницкий дождался последнего выходящего и запечатал помещение печатью, привычным жестом запустив светящуюся руну с ладони в дверь, и обернулся к Вимовею. «Следуй за мной!» Он взмахнул рукой, освобождая пленника. «И не думай сбежать. Знаешь, что такое треххвостая ловчая плеть высшего уровня? Вижу по глазам, в курсе. Все равно поймаю, а ощущения останутся неприятные». «Куда мы идем?» «Ко мне, мой друг, ко мне, там удобнее прятать труп». Вем на миг запнулся, а потом заметил злорадный блеск в глазах учителя и его отпустило. «Издевается, значит». Жилой профессорский корпус смотрелся неким островком роскоши в аскетичном царстве военного училища. Лепнина на стенах, бронзовые завитые перила, мраморные ступени, покрытые коврами, и статуи на лестничных площадках. С мозаичного свода общей парадной свисала хрустальная люстра с 9 мошкарными лампами. Благовидный привратник дежурил на посту. «Иннокентий Лукич, это ко мне, Макар». «Конечно, конечно», — склонил почтительно голову служащий. Они поднялись по широкой лестнице в просторный коридор с 3 дверьми. Профессор открыл крайнюю слева и отступил. «Прошу, не стесняйся. Как, кстати, тебя по батюшке-то?» Вимовей назвался. «Имечко у тебя громкое», — продолжил потешаться за его счет профессор. «Дракона самой святой Вэи. Похоже, родители многого от тебя ждали». Вимовей поджал губы. Оглянулся. Квартира, предоставленная профессору от училища, была обставлена богато и с удобством. Комнат 7 в распоряжении. «Садись», — указал учитель на обитый бурой замшей диван в гостиной. Сам же последовал к тумбе, достал из нее бутылку вина, судя по этикетке чеванского из элитных, и разлил в 2 бокала. Один подал гостю. «К чему такая щедрость?» Вимовей первым делом понюхал вино. «Здесь снадобье правды?» «Да ты еще и фантазер! Эликсир правды меняет вкус напитков так, что его легко обнаружить. Это просто вино. Скажем так, я в хорошем расположении духа и угощаю». Проследив, как профессор отпил из бокала треть напитка, Вимовей сделал осторожный глоток. Вино оказалось бесподобным. Чуть терпкий, богатый букет, глубокое послевкусие. Глоток из его далекого прошлого, когда он еще был мальчишкой-бурчуком, мечтающим покорить Хорн. Помнится, дед уже сидел в остроге, а душнины пока еще не оккупировали родовое имение. Тогда он был предоставлен сам себе и как-то из любопытства попробовал дорогое вино из погреба в день своего 8-летия. Казалось в тот момент, что прадед явится и надерет ему уши за самовольство. Даже отчаянно мечталось, чтобы так оно и было, но, увы, никто не пришел. Какое-то время Вем просто наслаждался напитком, а затем его призвали к ответу. «Ну-с, а теперь рассказывай». Веницкий уселся в кресло напротив, положив скип себе на колени. «Зачем решил меня прослушать? Тебя кто-то об этом просил?» «Нет, я сам». Говорящий взгляд велел продолжать. «Хотите правду? То вот. В училище 6 назад под личиной учителя внедрился шуйский шпион. Его цель — сильный артефактус. Якорь лун. Кажется, так вы его назвали». «Да». Вем не сводил глаз с профессора и пока видел в нем лишь любопытство. «Артефактус, который станет единственной помехой для победы Шуи в войне. Как я слышал, шепот озера мертвых предсказал им, что якорь лун можно будет найти в Вимовейском». «И ты решил, что я тот самый шуйский засланец?» — сощурил глаза профессор. «А это не так?» Веницкий неожиданно расхохотался. Смех у него был все таким же отвратительным, словно ворона раскаркалась. «Ой, уморил!» — выдохнул он. «А другие, значит, проверку прошли. Сколько их было?» Вем, несколько обескураженный поведением учителя, буркнул. «Еще 2. Те, кто заступили на службу и не уволился по сей день». «Отлично, отлично. Ты там мне шептал, что знаешь, где находится якорь лун и готов заключить сделку, да? А я, значит, должен был клюнуть на эту приманку? Да вы стратег, батенька». Вимовей мрачно поджал губы. Ему как раз не до смеха. Он в напряжении ждал конца беседы. Профессор допил вино и отставил бокал на резной столик. «Так вот, дружочек, предложение твое мне, конечно, интересно. Посмотрел бы я на это диво дивное, способное войны останавливать». Тут он подсокал языком, в насмешку не иначе. «Да только не верится, что такие артефактусы вообще существуют на белом свете. Тут, скорее всего, имеет место какая-то басня. Я же, мил друг, не шуйский шпион, и сказочные якоря мне не нужны в помине. Их предпочитаю только в виде корабельной снасти, чтобы лодку не унесло, знаете ли, пока рыбачу». Тут его голос посерьезнел, и он весомо продолжил. «А вот что меня интересует на самом деле, так это твоя способность создавать непрерывный тончайший луч. Покажи». Вем, не ожидающий такого поворота беседы, растерялся на мгновение. «Покажи, иначе я посчитаю тебя лжецом, присваивающим себе чужое изобретение», — надавил Веницкий. «Да пожалуйста», — бросил раздраженно Вем. Под полой сюртука снял дедов скип с перевязи и, не раздвигая его на полную, зашептал на клад прослушки. Из конца оружия послушно показался фиолетовый луч Вэй. Он сплетался в вязь, длинную, непрерывную. Вем все шептал, не переставая, а потом заметил, как профессор протягивает раскрытую ладонь. В ней лежал осколок агатита. Вем понял и направил вязь на агатит. Та втянулась в камень. И далее уже луч напрямую вливался в агатит до самого конца наклада. Быстрая волжба заняла около получаса. Прослушка, а именно приемник из парного комплекта, был готов. Вимовей откинулся на спинку дивана и поднял взгляд на Веницкого. Тот подтянул к себе камешек и рассматривал снова через свою лупу. Изумление на лице профессора развеселило теперь Вимовея. «Дарю на память, профессор. Теперь я могу идти?» Не переставая что-то высматривать в камне, Веницкий поднял указательный палец. «Погоди!» И, наконец, оторвался от зрелища, когда гость поднялся с места. «Даже не знаю, что сказать!» Учитель качнул головой. «Такое я наблюдаю впервые!» «Говорить ничего не надо. Пожалуй, мы оба ошибались в своих предположениях. Теперь все выяснили. Я свободен?» «Иди!» — разрешил Веницкий, и, когда парень уже открывал входную дверь, добавил: «И да, о твоих поимках шпиона». Вем резко обернулся и замер. «Неужели все же...» «Лао-ши. Ты же знаешь, что это слово в шуйском означает «преподающий учитель». Не мастер, не уважаемый человек. Для этих слов есть другой перевод, а именно «учитель в школах». Все верно, так написано в словарях, но существует еще редкое созвучное «лао-ч-и», жаргонное в некоторых шуйских общинах и почти не встречается в новейших словарях. И оно означает совсем иное, а именно полуденная тень. Иначе тот, кого не видно. Подними словарь прошлого века и найдешь. Если это правда, то это был удар под дых. «Твой учитель может оказаться любым прибывшим в тот год в училище», — добавил профессор. Уже поздним вечером в стенах общежития, закрыв старый словарь, Вимовей зажмурился, вспоминая прадеда, когда он был им особо недоволен, и прошептал: «Да, дед, дал я маху. Надо запросить новый список, и, сдается мне, он будет обширным». Под утро в его беспокойный сон ворвался демон и снова устроил веселье. Утащил его сознание с собой к вонючему болоту и наблюдал рождение головастиков. После гонялся за перекати-полем в пустоши, пугая ящериц. В крае плавающих льдин смотрел на битву гигантских моржей. А затем вдруг на скорости ворвался во тьму спальни, где замер над спящей девушкой. У Вимовея дрогнула душа, когда он понял, кто она. «Зачем ты здесь?» — рыкнул на создание изнанки. «Да вот гадаю, как можно хотеть такую особь? У нее же даже хвоста нет и приличных клыков. Она хоть рычать умеет?» «Когда сердится, очень даже». «Ну ладно. И да, сейчас ты не червяк, а слизняк». Отвечать Вем не стал. Он был согласен.